Отступление первое. Тяжело вздохнув, Ария принялась осматривать тело парня, которого сын притащил из трущоб. Ох уж этот разгильдяй! Это ж надо было додуматься идти в коллеж через самый криминальный район города. Нет, так дело не пойдет. Сколько можно потакать его безрассудством? Негромко бормоча себе под нос, она привычными движениями ощупывала тщедушное тельце мальчишки, все так же находящегося без сознания. Эрик появится, пусть поучит его уму-разуму. Совсем от рук отбился. И ведь каков гусь! Стоило чуть отвернуться, сразу же смылся. Закончив первичный осмотр, Ария вышла из спальни и направилась в сторону кухни. Там, в леднике, у нее хранился запас необходимых для оказания первой помощи снадобий. Ну а что? Дети в доме, надо понимать. То один порежется, то другой ударится. Ища нужное снадобье, хозяйка дома обдумывала создавшееся положение. На первый взгляд, серьезных травм у парня не было, кроме рваной раны на лице, тянущейся к макушке через лоб. Судя по всему, ударили чем-то вроде дубинки. А так, синяки и ссадины, будто его пинали вместо меча. Умс, это должно подойти. Ну и вот эту на всякий случай возьму. Ария быстро выбрала из нескольких десятков разных склянок с лекарствами пару. Мазь черного цвета для быстрого заживления синяков и небольшой сосуд с общеукрепляющим отваром. Вот же Волька подкинул забот. Скорее на автомате пробурчала она, чем в самом деле сердясь на сына. Легкой походкой, будто 20-летняя девица, она проплыла сквозь кухню и направилась в спальню, где, собственно, и лежал малолетний пациент. «Вот же охламон!» — в сердцах воскликнула знахарка, задумавшись и нечаянно наступив на брошенное посреди комнаты и забытые в делах лохмотья, служившие теплой одеждой полукровке-сироте. «Нет, так дело не годится. Точно скажу Эрику, чтобы провел воспитательную акцию. Не мог, что ли, убрать?» Ария поставила кувшинчик с отваром и небольшую банку с мазью на стол и, тяжело вздохнув, принялась собирать вещи. Аккуратно держа в вытянутых руках обноски, амбре от них было то еще, хозяйка вышла во двор и, пройдя к мастерской, бросила их под навес в дальний угол. Налетевший порыв леденящего ветра, налетев из ниоткуда, растрепал тряпье, и из него выскочила какая-то небольшая вещица, ярко блеснувшая в лучах холодного зимнего солнца, и тут же исчезла, упав на дощатое покрытие под ворохом одежды беспризорника. Если бы погода не стояла ясной, или если бы Ария смотрела в другую сторону, то, скорее всего, блестяшка так и канула бы неизвестно где. Но женское любопытство давно уже стало притчей во языцах. Заинтересовавшись, что же это там такое блестючее, хозяйка дома присела около сваленной кучи тряпья и уже гораздо аккуратнее стала перекладывать вещи, опасаясь, что ненароком может столкнуть заинтересовавший ее предмет в сторону, а потом и вовсе не сможет его найти. «Так, вот ты где. И что же это такое?» Ария наконец нашла то, что ее заинтересовало, и аккуратно взяла вещицу, оказавшуюся рубином размером с фалангу мизинца. «Ох, ничего себе!» — не смогла удержать она эмоции. «И откуда же такие драгоценности у оборванца с улиц?» Шепча себе под нос, она быстро убрала камень в карман накинутой куртки мужа и быстро вернулась в дом. Первым делом, вернувшись в тепло особнячка, травница решила получше осмотреть свою находку. Совсем забыв про пациента, она положила на стол перед собой рубин. Камень даже на первый взгляд был высшей пробы. Ограненный в виде двойной пирамиды, с направленными в противоположные стороны острыми вершинами, он явно раньше был вставлен во что-то. Если судить по размерам, то, скорее всего, в перстень. Да и еле заметные сколы на гранях говорили о том, что вытаскивали его весьма неосторожно. Травница выросла при граничье. А где граница, там и контрабанда. Притом, чаще всего в их местности существовали каналы по переброске именно драгоценных камней. Само собой, местные активно участвовали в таких делах. Вот и Ария, отец которой и сам бывало промышлял незаконным ввозом драгоценностей в королевство, вполне прилично разбиралась в них. Но не чистота и не размер были самым ценным в камне, а совсем иное. Даже такой слабенький одаренный, каким являлась хозяйка этого дома, сразу же мог почувствовать, что камень является накопителем маны огромной емкости. Такими обычно пользуются архимаги. Полностью зарядить его было не под силу, пожалуй, даже нынешнему главе гильдии магов Ренка. Откуда же он мог он взять своего оборванца? Ответ напрашивался только один. Камень был украден. Травница постучала пальцами по столу и в задумчивости посмотрела на зеленые узорчатые занавески на окне. Что-то не было слышно о том, чтобы кто-то грабил сокровищницу герцога. А в других местах в Ренке найти такую ценность было весьма и весьма проблематично. В герцогстве и магов-то такой силы не было, чтобы работать с рубином. Или были? Да нет, Ария наверняка бы о них знала. Тяжело вздохнув, Ария попробовала подключиться к камню магическим щупом. То, что он заряжен, без труда распознавалось и обычным магическим зрением. Интересно ей стало попробовать поработать с ним. Тем более существовал один способ усилить свой собственный дар радикально. Для этого требовалось закачать во внутренний источник количество маны, в разы превышающее его. Тогда хранилище как бы расширялось, увеличивая собственную емкость, а соответственно и увеличивая силу мага. Существовало лишь одно «но». Неконтролируемый поток магической энергии мог выжечь плохо подготовленного, слабо одаренного. Вот только соблазн был слишком велик. И Ария не могла не попробовать. Для нее не так уж был важен личный статус, но вот возможности, которые могли открыться, захватывали дух. Вот он шанс увеличить свои силы. Лежит перед ней, переливаясь ярко-алым кровавым цветом в магическом зрении. Сейчас. Как будто помутнение нашло на Арию. Она забыла даже о том, что в спальне лежит мальчишка, нуждающийся в медицинской помощи. Тоненький зеленый щуп, сформированный волей ведуньи, медленно приближался к сияющему красным цветом рубину, начавшим перетекать в оранжевую часть спектра. Мгновение. Расстояние в волосок. Сейчас щуп прикоснется к камню, и в Арию понесется волна энергии, возведя ее на новый уровень силы. Резкий стук в дверь заставил Арию вздрогнуть и согнать непонятное наваждение. Резко вернулись потускневшие под влиянием камня краски окружающей действительности. Она была решила проигнорировать возникшую помеху, но повторный стук все же сумел привести ее в чувство. Теперь уже со страхом глянув на камень, она быстро прикрыла его прихваткой, висящей на спинке стула. Забыла убрать на кухню после завтрака, но вот сейчас пригодилось. Привычная рассудительность быстро возвращалась к ней. Ее желание зачем-то влить в себя энергию из камня было явно наведенным со стороны. Скорее всего, что-то из школы разума. Точнее, она определить все равно не смогла бы. Да и желание заниматься изучением камня растворялось вытеснением и страхом чуть было не свершившегося безумства. Попытка усилить свои способности путем вливания чужеродной магической энергии, а рубин мог по своей природе удерживать лишь магию огня, гарантированно окончилась бы гибелью неподготовленной и необученной травницы. Как ни крути, несмотря на весь свой опыт, Ария была самой обычной травницей, и могла лишь немного оперировать стихийной магией, да и то, по большей части лишь заряжая снадобья и эликсиры. Высшие уровни школ магии для нее были закрыты наглухо. «Тетя Ария, вы дома?» Из синей раздался негромкий голос посетителя, возвращая хозяйку обратно в реальность. Нет, с этим камнем явно что-то не так. Ария точно помнила, что укрыла камень прихваткой, а сейчас он был у нее в руках, набирая интенсивность свечения даже без использования магического видения. Нужно с этим срочно что-то делать. Оглядевшись по сторонам, она начала думать, куда можно спрятать такую опасную драгоценность. «Да, Крис, входи!» Единственный посетитель, которого ждала госпожа де Грис, был друг ее сына, коего она вчера приняла к себе в ученики. Появился он как никогда вовремя. Вспомнив, что в шкафу в спальне у нее лежит шкатулка, подаренная еще отцом, она быстро двинулась туда. «Подожди пока здесь, я сейчас приду», — кинула она через плечо вошедшему подростку и исчезла внутри комнаты. «Раздевайся пока и присядь за стол». Малец все так же лежал на кушетке, даже не изменив позы. Если не приглядываться, то покажется, что он и вовсе не живой. Но нет. Худая грудь с просвечивающими сквозь синеватую кожу ребрами медленно вздымалась и также медленно опускалась. Мгновение Ария разрывалась между чувством долга и желанием поскорее упрятать опасный камень в защищенную шкатулку, как говорится, от греха подальше. Все же долг, да и обычная женская жалость взяли верх. Решив, что от одной минуты ничего не изменится, она решительным шагом подошла к кушетке. Привычно нащупав пульс на правом запястье, Ария применила заклинание диагностики. Одно из немногих, что давались ей без перенапряжения всех сил. Вообще, это было не совсем медицинское заклинание. Если уж быть дотошным, то совсем даже и не медицинским, а скорее кузнечным. Мастера школы земли и огня, работающие с металлом, использовали его для выявления дефекта в изделиях. Внутренняя каверна или трещины. Но и для осмотра живого организма тоже годилось. Ведь помимо всяких физических нарушений, оно позволяло видеть еще и энергетические линии. Пред взором ведунью расцвела картина из переливающих линий, так плотно переплетенных между собой, что новичку и не понять было, что к чему. Вот только Ария не впервой видела узор потоков жизненной и магической энергии, поэтому довольно легко разбиралась в этом, что и где. Немного тусклый узор в районе головы однозначно говорил о том, что человек находится в глубоком бессознательном состоянии. В целом, как и предполагала знахарка изначально, никаких серьезных отклонений у пациента не было. Для, в общем-то, ребенка, живущего на улице, даже удивительно. Но что-то настораживало опытную ведунью. Она хоть не была магом жизни, но все же годы практической медицины не проходят даром. Она еще раз внимательно осмотрела тело мальца с помощью заклинания, но ничего нового так и не увидела. Погасив заклинание, Ария еще разок осмотрела парнишку, поморщившись от запаха давно немытого тела. Пусть и мальчишка еще, чуть старше Мики, но жизнь на улице, она и есть жизнь на улице. При попытке повернуть его на бок, пациент глухо застонал. «Так, ладно, лежи пока». Пробормотав себе под нос, Ария встала и двинулась в комнату за оставленными там лекарствами. По какой-то случайности из головы травницы совсем исчезли мысли о рубине, оставшемся на столе в гостиной. Картина маслом. Крис, видимо, заждавшийся хозяйку, мирно посапывал, сидя на стуле, свесив голову к груди. Из уголка губ стекала тонкая струйка слюны, а на лице блуждала легкая улыбка. Парень явно видел какой-то приятный сон. Ария на секунду замерла, рассматривая своего спящего новоиспеченного помощника, и улыбнулась. Почему-то этот черноволосый сухощавый подросток напоминал ей сейчас Мику. Тот тоже, частенько набегавшись за день, засыпал вот так, прямо за столом. А потом Эрик или же Волька, чаще все-таки Волька, оттаскивали его наверх, в комнату к мальчикам. Отогнав нахлынувшие воспоминания, травница мягким шагом подошла к Крису и легонько тронула его за плечо. «Крис!» — позвала Ария в полголоса. «А, что?» Резко вскинулся тот, раскрыв глаза. «Тетя Ария! А, простите, я, кажется, задремал!» Извиняющимся тоном промямлил он, опуская глаза в пол. «Ничего страшного, Крис!» Успокаивающе промолвила теперь уже его наставница. «Ты как? Готов приступить к делам постижения сложной науки врачевания?» Торжественным тоном, с едва заметной чуточкой иронии, спросила она смутившегося подростка. «Я? Да я! Хоть сейчас!» Бодро, будто и не спал еще минуту назад, отрапортовал ученик, а по совместительству помощник знахарки. «А вы не сердитесь, что я это?» Тут же вновь смутился он. «Ой, Крис, да брось ты, ничего страшного, с кем не бывает!» Со смешинкой в голосе проговорила Ария. Вид парня с попунцовевшими щеками изрядно поднял ей настроение. «Пойдем, сейчас у тебя будет первый урок». С этими словами наставница, подхватив снадобье, уже было двинулась в спальню к пациенту. «Вот же я!» — хотела было выразиться травница, но вовремя вспомнила, что не одна. «Сначала на кухню», — махнула она рукой в сторону двери, обращаясь к ученику, и сама направилась туда же. «Значит, что нам нужно?» На секунду задумавшись, Ария притормозила посреди кухни, да так, что помощник, следовавший за ней по пятам, чуть было не врезался во внезапно появившуюся преграду. «Крис, бери вот эту миску», — она показала внимательно слушающему ее подростку на глиняную миску, размерами не сильно уступающей ведру. «Взял? Молодец. Теперь налей горячей воды. Стоит в котелке на плите. И разбавь холодной до...» Секундная заминка. «Чтоб не обжигало», — все же решила травница. «Сделал? Все. Неси это в спальню». Пока Крис аккуратно, чтобы не разлить, тащил миску с водой, сама ведунья быстро выбрала пучок какой-то травы из развешанных на просушку под потолком кухни и тоже и двинулась вслед за помощником. Гостиную миновали без задержки. В спальне ждал пациент, ну или практическое пособие для внезапно обретшего наставницу подростка. О драгоценности, лежащей на столе, Ария так и не вспомнила. А зря. Камень медленно мерцал, то увеличивая, то уменьшая светимость. Как будто внутри него билось живое сердце. «А это кто?» Удивленно возрившись на лежащее на кушетке субтильное мальчишеское тело, не сумел удержать любопытство Крис, как только оказался в комнате родителей друга. «Это мой дорогой ученик», — наставительным тоном произнесла Ария, — «и есть тот самый твой первый урок», — огорошила она подростка. Крис, так и державший в руках воду, ошалело уставился на травницу. По его лицу было видно, что в голове он прокручивает какие-то уж совсем ужасные страшилки из тех, которые ходят в народе про врачей. «Будем его лечить, а точнее обрабатывать раны и синяки», — поспешила успокоить ученика Ария. «Вот дружок твой подсобил тебе с учебным материалом, так сказать», — улыбнулась она. В народе и правда каких только баек не ходило про лекарей. Вплоть до того, что они используют тела пациентов для заготовки разных сильнодействующих снадобий. На вроде эликсира вечной жизни и тому подобной ерунды. Если уж честно признаваться, не все рассказы были абсолютной выдумкой малообразованного люда. Врач врачу рознь. Некроманты ведь тоже своеобразные врачи. И тело могли восстановить, и мертвого оживить. Вот только после такого лечения разумное существо превращалось в монстра. Да и адепты различных темных культов частенько использовали органы людей, и не только для проведения своих кровавых ритуалов. Вот, к примеру, среди магов крови врачей было довольно много. Пусть и хуже, чем среди тех, кто владел магией жизни, но вполне на уровне. И они как раз и были основным поставщиком разных страшилок. А все остальные лекари шли, так сказать, престижными. Значит, запоминай, Крис. Любое лечение нужно начинать с чего? Ария уставилась на ученика, не особо ожидая ответа. Тот, само собой, просто пожал плечами. Но откуда он знает? Правильно, с мытья рук. Многозначительно улыбнулась она. Вот, это самое главное. Но мы с тобой не взяли умывальную чашу. Будь добр, принеси ее, попросила она, вздохнув. Совсем из головы вылетело. Подросток уже было двинулся выполнять поручение, но остановился на пороге и обернулся. — А это, тетя Ария, а где ее взять? Чашу энту? Почесав затылок, все же додумался спросить. Рядом с посудомойкой, глиняная такая. Ария, уже выдвинувшая один из ящиков комода, чтобы достать обеззараживающую настойку, повернула голову в его сторону. Прядь смоляных волос сбилась на глаза, ей пришлось прервать поиски, чтобы оправить прическу. Она там одна, так что не ошибешься. — Ага, понял. Сейчас все сделаю. И Крис чудесным образом испарился. Травница вернулась к своему занятию. Из ящика была извлечена мензурка с очищенным спиртом, несколько нарезанных из тонкой ткани чистых салфеток, игла и моток нитей. Все это было аккуратно положено на столешницу. Рана на лице парня хоть и не была смертельной, но пару швов наложить придется. К слову, умение зашивать раны постигало под чутким руководством матери, на собственном отце, пострадавшем в какой-то стычке. Ну, сами понимаете, граница. Контрабандисты, приграничная стража, да и просто сброда хватало. Странно только, что он до сих пор без сознания. Руки ведуньи привычно готовили инструменты. А в голове билась мысль, что она забыла про что-то очень важное. Но вот что конкретно? Нет, никак не получалось зацепиться за образ, бьющийся где-то на границах сознания. Будто что-то мешало. Набрасывало пелену, уводя размышления в сторону. «Тетя Ария, этот?» — спросил вернувшийся Крис, вытягивая на руках перед собой чашу почти в обхват величиной, из темной, прокаленной на огне глины. Хозяйка апартаментов отвлеклась от своего занятия и взглянула на помощника, слегка прищурив глаза. «Хорошо, Крис. Давай-ка ставь ее вот сюда и наливай воды, пока не совсем остыла». Она указала на место у кушетки, где стояла небольшая скамейка. «Так-с. Ну что, ученик, готов приступить к своему первому уроку?» Улыбнувшись ободряющим мнущемуся Крису, поинтересовалась ведунья. «Готов», — как-то неуверенно проговорил тот. По нему было видно, что явно находится не в своей тарелке. И, судя по бросаемым в сторону двери взглядам, не прочь бы был оказаться где-нибудь подальше от комнаты с лежащим на кушетке мелким пациентом, лицо которого было измазано в крови. Да и шрам сам по себе не сильно способствовал душевному равновесию подростка. Но и упускать такой шанс, как научиться чему-то полезному, да к тому же доходному? Нет, он точно не мог отказаться от такого. Поэтому и мялся. «Держи!» Ария подала Крису салфетку, смоченную спиртом из склянки, стоящей на столе. «Хорошенько протри руки!» — уточнила она, показывая на собственном примере, что именно нужно делать. Крис взял протянутую тряпицу, от которой резко бил в нос острый запах алкоголя, и начал старательно протирать свои руки. Едкий аромат ему явно пришелся не по нраву, но он дисциплинированно выполнял задание. «Так, с этим мы справились. Теперь нам с тобой нужно немного помыть пациента. Выбирая салфетки и закидывая их принесенную помощником лохань, продолжила объяснять ведунья, в данный момент превратившаяся в наставницу юного дарования. «Ну и чего ты застыл?» Глянула она на так и стоящего у подножия кушетки Криса, все еще держащего в руках салфетку. «Подходи поближе, иначе как ты будешь помогать? Силой мысли?» Задала она риторический вопрос. «Тетя Ария, а зачем нам его мыть?» Крис, стараясь не глядеть на кровавые разводы, наконец-то разлепил свои уста. Травница на секунду отвлеклась от протирания влажной салфеткой лица мальчишки-пациента. «Ну, во-первых, мне не нравится грязь. Да и запах тоже не очень чувствуешь». Она посмотрела на помощничка. Тот кивнул, соглашаясь с таким доводом, и не поспоришь. Пахло действительно не очень, прямо скажем, пованивало. Но не это главное. Ария наставительно подняла указательный палец вверх, забыв, что у нее в руке мокрая тряпка, с которой капает вода. Главное это то, что если не промыть раны, то никакие снадобья не помогут. Грязь вызовет гангрену, а тут уже либо к магам, либо умирать. Ай, ну вот. Она только что заметила, что с испачканной в обтертой с лица крови салфетки на ее платье капает окровавленная вода. Вот же незадача. Отвлеклась она на мелкую неприятность. Теперь ведь еще и не отстираешь. Сокрушенно покачала она головой. В это время хлопнула входная дверь, и по гостиной разлетелся быстрый перестук легких шагов. «Мама! Мамочка! Ты где?» Почти сразу же раздался звонкий голос Мики. «Я писал! Мамочка!» Весело орал он, одновременно с грохотом двигая что-то по полу. «Я в комнате сына», — отозвалась Ария, после чего повернулась в сторону Криса. «Так, Крис, давай приводи пациента в порядок, я отлучусь. Надо Мику покормить, с утра во дворе носится сорванец». Ласково пробормотала она конец тирады. «Сможешь?» — это уже ученику. «Да, тетя Ария, смогу». Не очень уверенно выразил готовность продолжать приведение пациента в человеческий вид ученик. «Хорошо. Тогда продолжай, я сейчас улажу дела и вернусь». Ведунья, отложив салфетку и сполоснув руки, пошла в сторону выхода. Тяжело вздохнув, как же не хотелось ему прикасаться к уже свернувшейся темно-бордовой крови, лохмотьями лежащей на лице совсем еще малого пацаненка, но... Если Крис не пересилит себя сейчас, то на обучение у мамы Вольки можно будет смело ставить крест. А такими шансами в его положении разбрасываться было бы непростительной глупостью. Да и была еще одна выгода от того, что он хоть немного постигнет азы лекарского искусства, помимо возможности заработать денег. Его младшая сестренка Ления. Она росла хиленько и довольно часто болела. Один раз отцу удалось накопить денег на сеанс лечения у магистра школы жизни. Но этого было недостаточно. Постоянно покупать лечебные снадобья семья Криса тоже была не в состоянии. Слишком уж недешевы они были. Спасибо тете Арии. Время от времени она помогала с лекарствами, давая их бесплатно. Но все время просить у и так хорошо относящейся к его семье ведуньи Крису было совестно. Поначалу, услышав предложение стать учеником травницы, он не поверил своим ушам. А уж как сомневались родители. Но в то же время он чувствовал в их сомнениях крохотный лучик надежды. И вот он сейчас здесь. И никак не может справиться с собственным страхом. Казалось бы, ничего сложного. Просто протереть тщедушное тело мальчишки мокрой салфеткой. Но Крис до ужаса боялся крови, хотя никогда и никому бы в этом не признался. Даже если сам бывало кровенился, ему было тяжело удержать себя в руках. Сразу накатывала слабость и подступала тошнота, а тут вообще чужая. «Ну же, Волька! Удружил так удружил!» В сердцах разозлился на своего лучшего друга Крис. «И где только откопал такого заморыша?» Злость помогла, сконцентрировавшись на придумывании обидных эпитетов своему отсутствующему товарищу. Он смог собраться и, наконец, приступить к выполнению поручения. Самой большой проблемой для него было оттереть от крови лицо. Но все больше распаляясь и ругая не только Вольку, но и себя, Крис аккуратно, практически на ощупь, поглядывая, скосив глаза, приступил с огромной осторожностью к очистке кожи вокруг страшной раны. Из-за двери раздавались звуки разговора. Но что конкретно, было не разобрать. Да Крис и не пытался, полностью сконцентрировавшись на своей работе. Ария не успела перешагнуть порог, как в нее на полном ходу врезался Мика, радостно попытавшись запрыгнуть на руки. «Мамочка, я тебя так юбью!» «Так юбью!» — выкрикнул он ей прямо в ухо, обхватив ее за шею, как только Ария наклонилась поймать его. «А ты меня юбишь?» Как-то уж таинственно понизил голос Мика, задавая вопрос. «Конечно, люблю, сынок», — улыбнулась она, немного отстранившись от Мики и пытаясь пригладить взлохмаченные соломенные волосы своей рукой. «Ты кушать хочешь?» Она выпрямилась и все же прошла вглубь гостиной, прикрыв за собой дверь в спальню. Ни к чему мешать приступившему к делу помощнику. «Не, не хочу», — помотал головой в разные стороны сын. Это смотрелось так умилительно. Казалось, что его голова сидит не на шее, а на каких-то шарнирах. Уж очень амплитуда была высокая. «Мамочка, а накажи тогда Нелю, а?» «Хм, и за что же мне наказывать твою сестру? Что опять не поделили?» — на ходу поинтересовалась Ария у младшенького. Хоть ребенок и сказал, что не хочет кушать, но с утра пробегал на свежем воздухе, поэтому накормить его нужно обязательно. «Она плохая», — шмыгнул носом сынок, забегая вперед матери и поворачиваясь к ней лицом. «Она не разрешает мне играть». «Во!» — выпалил Мика и скорчил обиженную моську. «Ох, и врешь, наверное, ты мне». На лице Арии играла улыбка. Всерьез слова сына она не воспринимала. «Как же это она тебе не разрешила играть?» Мика насупился и опустил взгляд в пол. «Я хотел пойти в мастерскую папину. Там у меня месть лизит, который мы с папкой деем». Он провел рукой под носом, вытирая выступившие капельки влаги. «Говорит, что без папы нельзя, а папы опять нету». Сокрушенно покачал головой сын. «Ладно, так уже быть. Накажу я Нелию». С трудом сдерживая, чтобы не засмеяться, утешила она пацаненка, сразу расцвевшего сына. «Но без папы в мастерскую не ходи», — наставительным тоном подтвердила запрет сестры. «Договорились? Вот отец придет, тогда и заберешь свой меч». «Договорились», — тяжело вздыхая, но не смея воспротивиться словам мамы, согласился Мика. «Вот и хорошо, сына. А теперь давай быстро мой руки и беги за стол». Шлепнув его по заднице ладошкой, Ария направила сына на кухню и заспешила следом. Когда она вошла, Мика уже бултыхал руками в рукомойнике, разбрызгивая воду во все стороны, как самый настоящий гусь. «Моет, да и ладно». Больше не обращая внимания на сына, Ария быстро разожгла очаг и поставила греться котелок с оставшейся еще с завтрака едой. Обед обычно готовила Нелия, но сегодня она должна была еще и в лаборатории разобрать ингредиенты и разложить по местам. Видимо, этим она в данный момент и занималась, спровадив непоседу братика в дом. «Мамочка, а что это такое?» Задумавшись, Ария не заметила, что Мика уже помыл руки и прошмыгнул обратно в гостиную. «Ой, а оно светится!» Полным восторгом голоса прокричал он из комнаты. «Можно я с этой штукой поиграю?» Тут же последовал вопрос. Ария, помешивая суп, начала усиленно вспоминать, что же там такое мог найти неугомонный сын, да еще и светящийся. Единственное, что ей шло на ум, — магическая лампа. Но нет, Мика прекрасно знал, что со светильником играть нельзя. И тут... Ее будто молнией прошил бы на месте. Бросив поварешку в котелке, она со всевозможной быстротой рванулась в комнату, стараясь уберечь сына от беды. С чего она взяла, что с ним может случиться беда? Пожалуй, ведунья и сама не могла объяснить. Просто резко заныло сердце в нехорошем предчувствии. Ворвавшись в гостиную, Ария увидела, что Мика сидит на столе и увлеченно разглядывает, вертя в руках мерцающий красными всполохами рубин. Рубин! Как же она могла про него забыть? Вот что за мысль не давала ей покоя с самого момента прихода Криса, так, оказывается, вовремя отвлекшего ее. Она всем нутром чувствовала, что камень, внезапно сменивший всполохи на ровное кроваво-красное сияние, смертельно опасен. «Положи немедленно!» — выкрикнула она громко в попытке отвести опасность от сына. «Ну, мамочка, он такой клящивый!» — плаксивым голосом ответил Мика, подняв на мать глаза. Ария чуть было не упала, запутавшись в длинном подоле платья, ошарашенная изменившимся лицом ребенка. Черты лица резко заострились. Глаза, до этого светившиеся непосредственной детской радостью, будто потускнели, а кожа начала принимать синеватый оттенок. Одного взгляда хватило опытной знахарке, чтобы понять, что случилось. Камень. Чертов рубин. Это он высасывал жизнь из ее младшего сына, иссушая его и так небольшие запасы сил. «Брось, — сказала! — крикнула она на Мику, не привыкшего к тому, что его мама злится и сейчас, испуганно глядевшего сверху вниз на приближавшуюся к нему разгневанную родительницу. Ария видела, что сыну страшно, но он никак не хотел выпускать из рук опасную драгоценность. А рубин разгорался все ярче, высасывая жизнь из малыша, так неосторожно решившего поиграться с ним. Она и сама по мере приближения начала чувствовать, как ее начинают покидать силы. Чертов камень, набирая мощность, становился еще опаснее и уже протянул свои щупальца и карии. Каким-то невероятным рывком из последних сил ведунья приблизилась к сыну и, размахнувшись, ударила его по руке, сжимавший камень. Был шанс навредить ребенку, но по сравнению с тем, что делал камень, ушиб был не такой уж и страшной травмой. От удара Мика разжал кулак. И рубин, выбитый Арией, сверкнув кровавым отблеском, улетел куда-то в сторону стены, с размаху приземлившись на твердый пол. Женщина сразу же почувствовала, что отток сил прекратился, да и отблесков от улетевшего рубина больше не было видно. А вот с сыном творилось явно что-то нехорошее. Он резко закатил глаза и начал оседать, падая со стула, потеряв сознание. Ария даже сама не поняла, как ей удалось подхватить Мику на руки в самый последний момент, уже почти у самого пола. «Лишь бы был жив», — билась в ее голове мысль, пока она несла обмякшее тело ребенка в спальню, где уже находился один пациент. Распахнув дверь ногой, хозяйка дома быстрым шагом приблизилась к огромной кровати и аккуратно опустила холодное тело сына на покрывало, которым было застелено ложе. Не обращая внимания на переполошившегося Криса, уже почти закончившего со своим заданием, Ария быстро сотворила заклинание диагностики и приступила к осмотру Мики. «Тетя Ария, что случилось?» Слегка напуганным голосом спросил так и стоявший с тряпкой в руке Крис. «Вам помочь?» Ведунья отрицательно покачала головой, внимательно осматривая сына. Честно сказать, результаты ее не очень радовали. Злосчастный камень практически выпил все жизненные силы из ребенка. Но хвала богам не до конца. Ария успела в самый последний момент прервать контакт камня, оказавшегося не такой уже безобидной стекляшкой, тем самым отведя от сына смерть. В принципе, истощение — это не так уж и страшно. Но вот восстанавливаться Мика будет очень долго. Мать приложила пальцы к шее сына и проверила пульс. Хоть и с трудом, но он прощупывался. Да и дыхание было, пусть и очень редкое. Присмотревшись внимательно к линиям энергии, тускло светящимся сквозь призму заклинания, она поняла, что уже видела подобное сегодня. Немного придя в себя, Ария кинула взгляд в сторону мальчишки, которого с утра притащил Волька. Так вот, значит, почему, несмотря на то, что у него не было сильных травм, бродяжка до сих пор не пришел в себя. Камень. Все дело в нем. Спохватившись, ведунья сорвалась с места и рванула к шкафу, чтобы найти ту самую шкатулку, способную блокировать магические воздействия. Слава богу, поиски быстро увенчались успехом. «Крис, присмотри за ними!» — кинула она через плечо ничего не понимающему подростку и чуть ли не бегом поспешила в гостиную. Камень, хоть и потерявший светимости, лежал посреди комнаты, изредка озаряя ее вспышками. Хорошо, что искать его долго не пришлось. Перевернув шкатулку на ребро, Ария открыла крышку таким образом, что получился треугольник, ну или крышка домика, после чего аккуратно накрыла камень этой самой крышей. Со всей возможной осторожностью, чтобы случайно не коснуться дышащего опасностью кровавого камня, она стала закрывать шкатулку, медленно заталкивая рубин внутрь коробочки, практически на ощупь, опасаясь даже взглянуть на него. Нет, Ария, конечно, не маленький ребенок, да и сил у нее больше, но рисковать в данной ситуации было бы непростительной ошибкой. Один раз уже обожглась, когда попала под влияние магии, заключенной в драгоценности, и, как итог, сейчас Мика лежал в бессознательном состоянии в ее комнате. Наконец, злополучный рубин оказался внутри шкатулки. Быстро защелкнув встроенный замочек, не дай боги откроется случайно, ведунья поспешила вернуться в спальню, в которой ее ждали уже два пациента, и один из них был ее сыном. В комнате за время ее недолгого отсутствия практически ничего не изменилось. Два ребенка так и лежали на своих местах. Мика на широкой кровати родителей, а незнакомый мальчишка на кушетке. Роднила их между собой, пожалуй, лишь неестественная бледность да абсолютная неподвижность. Крис стоял рядом с кроватью, на которой лежал младший сын ведуньи, и в полном непонимании смотрел на него. В его глазах светилась жалость и желание помочь. Вот только чем? К большому сожалению, он не знал. Спрятав шкатулку со смертоносным содержимым в шкаф, Ария подошла к столику, на котором ранее оставила лекарство. Машинально отметив, что новоиспеченный помощник успел привести в порядок не только пациента, оттерев с того грязь, но еще и прибрал остатки лохмотьев, до этого беспорядочно валявшихся на полу. Не зная, куда их деть, он просто аккуратно сложил их в стопочку у подножия кушетки. А салфетки, которые использовались для обтирания, были аккуратно развешаны на спинке. В целом пациент был полностью подготовлен к процедурам, но, как бы жестоко это ни звучало, жизнь собственного ребенка была для матери важнее всего в мире. Поэтому, подхватив укрепляющее зелье, предназначенное для Волькиной находки, Ария пошла к Мике. «Крис, помоги, пожалуйста», — обратилась она к все так же стоящему рядом с кроватью сына. «Да, конечно, тетя Ария», — тут же откликнулся он. Голос его сипел, будто в горле стоял ком. «Говорите, чего нужно. Я сразу же мигом». «Подержи голову Мике. Его нужно напоить отваром». Ария присела на кровать рядом с младшим сыном и с нежностью провела по его обескровленному лицу рукой. В сердце стояла тоска, хотя опасности уже особой не было, но мысли, что не успея она и проклятый камень выпил бы досуха, ели ее изнутри. «Вот так, да?» Крис аккуратно подтолкнул сразу две ладошки под затылок Мики, зайдя с изголовья кровати, и теперь понемногу поднимал ее вверх. Видно было, что он осторожничает, боясь ненароком сделать что-то не так. «Все, достаточно, Крис», — найдя в себе силы, улыбнулась ученику Ария. Потому было видно, что он переживает за Мику не меньше самой ведуньи. «Теперь удерживай в таком положении, пока я его не напою». Ученик в ответ лишь кивнул. Поднеся узкое горлышко сосуда с зельем к губам сына, травница нажала на точку под нижней челюстью Мики, заставляя того открыть рот. Слава богам, рефлексы работали. Живительная влага потекла тоненькой струйкой в рот мальчонки. Кадык заходил, открывая путь зелью внутрь организма. Мика начала оживать прямо на глазах. Зарозовели щеки, дыхание стало глубоким, а пульс участился. Тонкая грань между жизнью и смертью стала стремительно отдаляться. Но вот только того, что было в сосуде, не хватило полностью привести ребенка в порядок. Но все же глубокая кома сменилась обычным обмороком, что уже было неплохим результатом. Нужно было еще, вот только в доме запасов не осталось. Готовое зелье имелось в лаборатории, но Ария боялась оставить сына без самоличного присмотра. «Все, клади обратно». Травница подняла взгляд на Криса все время, пока она вливала снадобье в сына, аккуратно поддерживавшего его голову. «Слушай, не мог бы ты сбегать до лаборатории?» Она только сейчас вспомнила, что Нелли должна быть в лаборатории, а Крис прекрасно справится с тем, чтобы принести еще зелье. «Да, конечно, тетя Ария, это легко». Увидев, что наставница немного пришла в себя, он тоже успокоился. «А чего мне там сделать?» Уже сорвавшись с места, резко остановился ученик травницы, сообразив, что не уточнил, зачем ему, собственно, нужно в лабораторию. «Там Неллия. Скажи ей, чтобы она дала тебе укрепляющего зелья. Все, что есть. Она знает, какое». Ария поправила подушку под головой ребенка и укрыла его уголком легкого покрывала, лежащего на кровати. «Неси все мне, а потом...» Ведунья задумалась, будто решая что-то. «Ты же знаешь, где находится управа караульной стражи?» Внезапно задала она вопрос и взглянула на ученика. «Это то, которое у восточных ворот в срединный город?» Неуверенно уточнил подросток. «Да, именно оно», — улыбнулась Ария. «Значит, сделаешь так. Сначала зайди в лабораторию. Скажи Нелли, чтобы срочно несла все запасы укрепляющих и восстанавливающих снадобий в дом. А после беги в управу, найди господина де Гриза и передай ему вот эту записку». Выдвинув ящик комода, она достала письменные принадлежности и быстро написала пару строк, после чего свернула небольшой лист бумаги в трубочку и протянула Крису. «Сможешь?» «Да, конечно, это я мигом». Подросток взял рулончик записки и сунул его в карман брюк. «Одна нога здесь, другая там». Полной уверенности Крис развернулся и потопал на выход. «Ах да, ты после того, как передашь записку, ступай домой», — добавила ведунья уже в спину выходящего подростка. Тот обернулся и взглянул непонимающе на наставницу. «Видишь, как получилось. Сегодня мы уже не сможем позаниматься. А вот завтра с утра, чтобы был без опозданий». Увидев, что Крис как-то сразу паник, поспешила приободрить она его, а то вдруг решит, что ведунья передумала брать его в помощники. «Буду!» — на враз посветлевшем лице подростка мелькнула улыбка. Его страхи не оправдались. Прикрыв за собой дверь, Крис помчался выполнять очередное задание. Ну, а Ария вернулась к сыну и создала заклинание. Нужно было проверить, подействовало ли зелье. Привычно пройдя взглядом через призму заклинания по наливающимся линиям жизненной энергии, ведунья обдумывала сложившуюся непростую ситуацию. Камень. Сейчас, когда его воздействие было блокировано тонкими стенками специальной антимагической шкатулкой, она смогла, наконец, собраться с мыслями. То, что случайно попало в ее дом, было не просто обычным накопителем маны. О, нет! О таких рубинах она лишь слышала. Потому как и магия, заложенная внутри красивой драгоценности, да и сами маги этой школы были под запретом не только в их королевстве, но и вообще во всем мире. Магия разума, а ничем другим Ария не могла объяснить своей забывчивости, приведшей к таким тяжелым последствиям. Самая сильная и самая опасная школа магии. Те, кто владел ею, были опасны для любого, у кого в голове мелькали хоть какие-то мысли. Магов-разумников боялись. Их ненавидели и их уничтожали. Никто не желал становиться послушной куклой в чужих руках. Бабушка рассказывала, что именно менталисты когда-то развязали страшную войну, превратившую землю южнее далекого султаната в выжженную черную пустыню. Как это случилось? И из-за чего? Никто не знал. Потому что все упоминания о магии разума выжигались огнем. Только шепотом, в тех местах, где власть не могла контролировать вся и всех, передавались старые легенды о менталистах. И о крупных рубинах невероятной чистоты, которые якобы являлись душами магов, таким вот образом обретших бессмертие. Как ни гнала Ария от себя предательские мысли, как ни старалась не думать. Но отрицать очевидное она не могла. Рубин, попавший в их дом, был как раз тем самым легендарным камнем души. Ничем иным объяснить все случившееся сегодняшним утром она не могла. Вот только откуда такой камень у обычного бродяжки? Ведунья перевела взгляд на кушетку. Мальчишка-заморыш все так же лежал без движения. Вопрос. Много вопросов. И она была не уверена, что хотела бы знать ответы. Наличие в доме рубина ставило все семейство под угрозу полнейшего уничтожения. Поэтому и решила она выдернуть домой мужа. Он в данный момент единственный, кто может решить создавшуюся проблему. Но как же он был прекрасен. Как играли грани, переливаясь красным светом, завораживая и лишая холодного разума. Вспомнив о камне, Ария машинально шагнула в сторону шкафа, где и лежал сейчас камень, но вовремя остановилась. Нет. Так дело не пойдет. Сама себе пробормотав, она еще раз пробежала с диагностикой по лежащим ребятишкам. Убедившись, что энергия понемногу возвращается, причем у обоих, она решительно вышла из комнаты от греха подальше. Видимо, на нее еще действовало остаточное заклинание, поэтому пока лучше держаться подальше. Пройдя в гостиную, травница устала, опустилась в кресло и прикрыла глаза. Ей оставалось только ждать, пока не появится Нелли, а затем и Эрик. Она очень надеялась, что муж не станет задерживаться, а сразу, как получит послание, направится домой.